Если бы я сообразил, что она задумала, голос Каменева дрогнул, и он умолк. «А что вы подумали тогда, услышав ее тост?» «Ничего не подумал, я принял ее слова спокойно, как всегда принимал. Наталья и прежде отпускала меня к Анне, соглашалась на развод и даже прогоняла меня к ней. Я пару раз в самом деле уходил к Анне, но уже на другой день Наталья начинала меня преследовать, донимала Анну отчаянными телефонными звонками, то проклиная, то умоляя вернуть ей мужа. Она дежурила по ночам возле дома Анны, возле кладбища на улице Капуцинов. Совершенно верно. Она звонила с улицы по телефону, звонила в дверной звонок, тревожа соседей, и в конце концов добивалась своего. Я выходил к ней на улицу и увозил ее домой на метро или на такси». «Так что вы и на этот раз не поверили ей?» «Не поверил. То есть я знал, что она сама себе верит, пока говорит, но потом...» «Да, наш брак разорвать она не могла. Она искренне хотела, но не умела дать мне свободу, и вот, оказывается, она нашла способ и вправду освободить меня, сделав вас вдовцом». Каменев кивнул и опустил голову. «Значит, вы ей тогда не поверили?» — задумчиво проговорила графиня. Я не принял ее слова всерьез и оборвал ее, сказав ей что-то резкое. Что именно, не помните? Смысл моих слов был в том, что она не должна больше пить и что лучше ей пойти спать. Она раскричалась, и мне пришлось даже вывести ее в коридор, чтобы успокоить. Кое-как удалось ее утихомирить, и мы вернулись в номер. Потом еще немного посидели за столом, мы с Анной допили свое вино, Наталья пила минеральную воду, вино пить я ей не разрешил». «А как вела себя в это время Анна?» «Анна?» «Молча сидела за столом, пила вино, потом встала и ушла в наш номер. Анна терпеть не может сцены, всегда старается уйти от них. Ну, я побыл немного с Натальей, успокоил ее, приласкал, пообещал, как всегда, что все как-нибудь устроится, раздел ее и уложил спать. Мне показалось, что она уснула сразу же, как только голова ее коснулась подушки. Мне вспоминается, что она даже не помолилась на ночь». И уже одно это должно было бы меня насторожить. А что, обычно ваша жена на ночь молилась? Всегда. Хотя бы короткую молитву она обязательно произносила вслух перед сном, какой бы усталой ни была. Но, видно, она не осмеливалась молиться перед тем, что она задумала. Самоубийство — это ведь страшный грех. «Во всяком случае, самоубийцы не просят у Бога благословения на то, что они задумали», — сказала графиня. «Когда ваша жена уснула, вы вернулись в номер к Анне?» «Да, конечно, мы собрали вещи, расплатились и выехали из отеля. И продолжили путь? Нет, в машине Анна начала тяжелый разговор, но с меня было достаточно Натальи. Я попросил высадить меня у первой же бензоколонки. И она так и поступила. Оставила вас поздним вечером одного на автобане? Почему бы нет? Это вполне в ее духе, да я и не ребенок, попутной машиной я вернулся в Мюнхен и оттуда первым же поездом отправился в Париж». «Каким именно поездом, вы не помните?» «Поезд отходил в полночь, и я еще успел выпить кофе на вокзале». «Ровно в полночь?» «Нет. В 11:52. Я это запомнил, потому что устал и считал минуты, чтобы поскорее оказаться в поезде и уснуть». «Вам пришлось купить новый билет?» «К сожалению, да. Если бы я лучше владел немецким, я бы сумел объяснить контролеру, что вынужден был прервать поездку, и тогда мне пришлось бы заплатить только до... Пазинга, а так пришлось снова брать полный билет». «Билет этот у вас сохранился?» «Да, конечно». Каменев достал бумажник, извлек билет и протянул его Апраксиной. «И я могу приобщить его к делу?» «Да, разумеется. Но потом, когда расследование закончится, я смогу получить его обратно для предъявления в социаламт», — пояснил он. «Учреждение, ведающее социальными пособиями». «Вы получите назад оба ваших билета. Правда, я не знаю, как вы будете объяснять чиновникам, как вы ухитрились в один и тот же день дважды выехать из Мюнхена в Париж, но это уже ваша проблема». «Разумеется, моя», — невесело усмехнулся Каменев. «Одной проблемы больше, одной меньше. А как вы полагаете, расставшись с вами у бензоколонки, Анна могла снова вернуться в отель у Розы?» «Зачем?» — удивился Каменев. — Чтобы поговорить с Натальей? — Нет, не думаю. Она же видела, что Наталья пьяна, и потом утром я позвонил в Вену друзьям, у которых она должна была остановиться, и она была там. — А могу я узнать, что это за друзья? — Да, разумеется, это музыкант Гранатов, старинный друг мой и Анны. Вы позвонили, и Михаил пригласил к телефону Анну?»